Мать и дочь снова переглянулись. «Мы не можем позволить себе вести вторую войну, тем более за тысячи миль отсюда, на другом краю океана». И в качестве жеста доброй воли, добавил пришелец, «Я прошу устроить династический брак с принцессой из дома Одуванчика». Большой зал для приемов погрузился в полное молчание. Тра едва удержалась, чтобы не охнуть, услышав столь дерзкое требование. Она внимательно посмотрела на молодого человека. Открытое мужественное лицо, светлая кожа и белокурые волосы, Таквала Рагоза нельзя было назвать непривлекательным. Да и манера гостя говорить спокойно, но твердо импонировала принцессе. Но чтобы выйти за него замуж, она посмотрела на Дзомикидасу, и одним лишь взглядом они сказали друг другу очень многое. «Мы выведаем у него секреты, дочка. Я опою Таквала Рагоза настоями, которые растворят его волю, и он заговорит как миленький. Рисана будет окружать чужака дымом, пока он не начнет подчиняться любому нашему приказу. А если ни одно из этих средств не сработает, мы будем пытать Агона до тех пор, пока он не выложит все, что знает. У тебя нет причин беспокоиться». «Нет, мама, не надо. Предупреждаю сразу. Если ты все-таки решишь испробовать эти фокусы, я лишу тебя всякой власти. Мы видели, чем оборачиваются подобные методы. Я, если уж на то пошло, не готова платить такую цену». «Ты воистину сильнее своих братьев», – пробормотала Джа. «Ты была разочарована, когда отец объявил наследницей меня, а не Фира. Ты ведь на это не рассчитывала, правда?» «Нет, я не разочаровала. Вернее, не совсем так. Твой отец верил, что правильный выбор наследника позволит избежать судьбы империи Мапидры, но я всегда мечтала о сильном даре, где не так уж важно, кто занимает трон. Твоя сила просто делает достижение этой цели более сложным. Моя сила может оказаться именно тем, что требуется дара. Не забывай, я все еще остаюсь регентом. Лишь до тех пор, пока я не буду готова принять бразды правления. Не сомневаюсь, что ты хочешь дара добра, но существуют границы, через которые я не переступлю. Эту проблему я решу так, как сочту правильным». Море штормило, как будто оно сражалось с самим собой. «Лута, мой вечно повсюду сующий нос брат, я от души аплодирую тебе. Сохранить смертного живым в чреве кита – подвиг не из простых. Ты не окажешь любезность не орать мне прямо в ухо. Наши головы ведь крепятся к одному туловищу. И как интересно, ты оправдаешь этот случай явного вмешательства. Вообще-то, спасать людям жизнь в суровом беспощадном море – это то, чем я занимаюсь еще с незапамятных времен. Такова часть моего призвания. Чего я никак не могу понять, так это как тебе вообще удалось заставить кита проглотить парня, и как у тебя получилось выхлопотать ему пропуск через стену бурь. Ну, положим, кит проглотил Таквала Рагоза по воле случая. Лишь когда он пересек границу дара, я пустил в ход свое искусство. По воле случая, говоришь, мне это нравится. Хотя и не в моих силах преодолеть стену бурь, я рад, что внешний мир играет по моим правилам. Но быть может, то, что кажется нам случайностью, есть точный расчет в глазах Майна, короля всех богов. Ты просто не можешь позволить мне победить хотя бы разок, так ведь? И море вновь забурлило в вечном споре с самим собой. Пан, второй месяц первого года правления сезона бурь. Слух преклоните скорей, а почтенные мужи и жены, позвольте в словах вам представить отваги и веры картины. Речь поведу о герое, о королеве, о маршале, военачальнике умном и смелом. Ей полагалось бы платье носить, но не знала она женских слез, чести предательства, к власти стремления и море сомнений. Нет таких слов, чтоб вписать ее имя в список великих властителей дара. Если язык мне развяжете выпивкой, коли согреете душу монетой, я все без утайки открою по ходу рассказа. Очаг, в котором пылали поленья, согревал зал в трехногом кувшине и заливал помещение мягким приглушенным светом. За окном бушевала метель, мороз расписал стекла ледяными цветами. «Не нравится мне этот сказитель», – процедила сквозь зубы Фара. «А что с ним не так, Адатика?» – спросила Тера. «Его послушать?» – так тетушка Гин походила на мужчину, которого заставили носить женское платье, – сказала Фара. «Но это же неправда. На самом деле она гордилась тем, что была женщиной. Быть может, ты сумеешь сложить о ней историю получше, когда подрастешь», – промолвила Тера. «Тебе ведь нравится сочинять, правда? Вдруг ты станешь поэтессой, вроде жившей в древние времена Накипа, чьи стихи равно завораживали и короля, и крестьянина. Уверена, если ты попросишь Аю побольше рассказать о матери, она поможет тебе. После впечатляющей государственной церемонии погребения маршала Гинмадзати императрица Джиа возвела Аю в ранг имперской принцессы, уравняв с дочерью самого императора Рогина и поселив во дворце вместе с Фарой. Скептики, впрочем, замечали шепотом, что эти формальные почести лишили девочку прав на наследство, поскольку императрица не вернула ей Гаджиру, бывшей фьев матери. Можно было говорить о том, что, принеся в жертву собственную жизнь во время битвы в заливе Затин, Гин смыла позор предательства, но это не мешало Джиа неуклонно проводить политику сокращения власти независимых уделов. Фара энергично кивнула и, вопреки только что высказанной критике, вскоре снова завороженно внимала сказителю. Он изображал, как Гинмадзати убивает серого крыса, который калечил беспризорных детей ради собственной выгоды. «Ну что, много полезного ты узнала от Таквала?» — спросила Тера вполголоса, повернувшись к другой женщине, сидевшей за столиком с ней и Фарой. «Да, немало», — ответила Дзоми. «Я делаю подробные записи, но настоящее обучение начнется, когда у Гаринафинов появятся малыши». Все три посетительницы таверны были одеты в простые холщовые платья, словно служанки из какого-нибудь купеческого дома. Фара любила послушать истории, и Тера старалась всячески угодить сестренке, пока есть возможность. Среди других гостей заведения, сидящих сейчас за кувшином дешевого вина или пенного пива, было несколько переодетых дворцовых стражников. Желая порадовать юную принцессу, правящая императрица Дара не забывала заботиться о ее безопасности. «Растить гаринофинов и в самом деле трудно», — осведомилась Тера. «Судя по всему, да», — кивнула Дзоми. «Требуется постоянно поддерживать контакт детенышей с человеком, а Толиуса, ягоды Дзоми, помогают им привязываться к наезднику, воспринимать его как члена гаринофиньей семьи. Поскольку у нас нет взрослых животных, которые участвовали бы в воспитании молодняка, отношения между всадником и скакуном следует выстраивать особенно бережно и умело». Имперская экспедиция на остров Полумесяца вернулась с докладом, что Льюку явно опередили ее и уничтожили естественную плантацию ягод Дзоми, видимо, после того, как набрали достаточно семенного материала, чтобы посадить это уникальное растение на Досуируи. Но привезенных таквалом семян хватало, чтобы развести целую плантацию ягод, и императрица Джиа активно взялась в этом помогать. Дзоми кляла себя за то, что вовремя не разгадала уловку Танванаки, но все убеждали молодую женщину, что тут нет ее вины. Никто не смог бы объяснить, с чего вдруг Пэкью так заинтересовалась украшениями императрицы и ее советницы. Наездник никогда не должен сажать малыша в клетку или наказывать его, чтобы заставить взрослых повиноваться, продолжила Дзоми. Это запутает гаринофинов. Грозить им непременно должны другие люди, а не те, кто налаживает с ними связь. Сочетание доброты и силы, проговорила Тера. Прямо как в политике. Дзоми кивнула и ничего не сказала. Обе прекрасно понимали, что это разговор ни о чем. На самом деле им следовало обсудить весьма болезненную тему, которую они не хотели затрагивать. Однако деваться было некуда. Закусив губу, Дзоми наконец решилась. «Ты действительно уезжаешь?» Тера помолчала немного, потом повернулась к Фаре. «Ничего, если мы оставим тебя ненадолго, нам с Дзоми нужно кое-что обсудить». Фара машинально кивнула, целиком поглощенная историей сказителя. Сделав знак переодетым стражникам, Тера встала и повела Дзоми в отдельный кабинет наверху таверны, где можно было поговорить наедине. «Да, я уезжаю», — просто сказала она, повернувшись к Дзоми. «Но почему именно ты? Больше некому. Фара еще слишком мала, да и дочери дяди Када тоже не достигли пока брачного возраста. Ты можешь попросить императрицу Джиа удочерить какую-нибудь аристократку и сделать ее имперской принцессой, какая у Мадзати. Это не просто династический брак, где невеста всего лишь кукла. Та, кто выйдет за принца Агонов, должна вместе с мужем повести его народ на битву и задавить угрозу Льюку в зародыше. Этот союз жизненно важен для империи Дара. Льюку теперь знают, как бороться с нашими воздушными кораблями, и единственный способ их победить, в долгосрочной перспективе, это самим заиметь войско гаринофинов. Я вовсе не к этим доводам взываю. Лицо Дзоми раскраснелось. Неужели ты способна думать только категориями политики и дипломатии? Неужто и в самом деле воспринимаешь себя лишь как предмет сделки? Тера потянулась и схватила Дзоми за руку. Та дернулась, собираясь вырваться, но потом смирилась. Некоторое время они держались за руки и сидели спокойно, хотя в сердце у каждой из них бушевала буря. «Если хочешь, поезжай со мной», — предложила Тера. «Ага, чтобы смотреть, как ты выходишь за другого», — вскинулась Бзоми. «Все можно устроить», — отозвалась Тера. «Мой собственный двор тоже имеет дело с подобными сложностями. Условности, они условности и есть». На миг Бзоми готова была поддаться искушению, но потом рассудительная сторона ее натуры взяла верх. «Разве можно отступиться от шанса изменить империю, будучи одним из могущественнейших чиновников при дворе одуванчика, отказаться от мести за родителей и учителя, от мечты о более честном, более справедливом даре? Я не могу», — сказала она. «Неважно, как сильно мне бы этого хотелось, просто не могу, и все. Но почему ты должна отречься от трона и отправиться жить в какую-то варварскую страну? Идея передать мне трон принадлежала отцу», — ответила Тера. «Но мне никогда не нравилось, когда мою жизнь определяют за меня. Ты хочешь изменить мир, и я хочу того же самого, но только на своих условиях и обладая властью, которую я должна получить благодаря собственному уму, а не поднесенной мне на блюдечке. Ты наверняка понимаешь, о чем я толкую. Наверное, мы обе слишком амбициозны», — печально проговорила Дзоми. «Ну прямо как Луан Цзяджи и маршал Гин Мадзати. То, что существует между нами, это нечто совершенно особенное», — промолвила Тера. «Другой такой, как ты, не будет. Ты слышишь голос моего сердца, когда я напеваю грустную ноту. Ты зеркало моей души, Бзоми, моя бдительная слабость». В ответ Бзоми сжала ее ладонь, слишком растроганная, чтобы говорить. «Но наши жизни должны быть достаточно большими, чтобы вмещать множество любовей», — продолжила Тера. «Мне никогда не нравились истории, где вся жизнь посвящается одному единственному роману. Помнишь стихотворение Луана Цзяджи? Плачущий младенец, воркующий родитель, великодушные спутники, братья, бдительная слабость, сочувствие, обнимающий мир». Луан вел речь о многих любовях своей жизни, из которых только одна была романтической привязанностью, — продолжила Тера. «Он говорил о дружбе и сыновней преданности, о страсти и широте души, о любви к работе. Каждого из нас пронизывает целая сеть любовей, нельзя сводить все к одному лишь серьезному роману». «Но ты нужна Дара», — возразила Дзоми. «И нужна мне. Пожалуйста, не уезжай. Империя Дара будет процветать под властью матери Эфира, особенно если ты и Каваелу станете помогать им. Отец много сделал, готовя почву для того, чтобы в Дара приняли в качестве правителя женщину, и плоды его труда, пусть и предназначавшиеся мне, славно послужат маме. Я дочь дома одуванчика, и моя судьба – искать новые земли, видеть новые страны, наполнять сердце надеждами и мечтами, созвучными другим народам. Одна мудрая госпожа сказала мне однажды, что мой цветок – это вечно плывущий лотос, в точности как твой, яростная жемчужина огня. Тебе предначертано менять ландшафт, прокладывать новые тропы, бросать вызов существующему порядку вещей, заменяя его образом из грядущего. Мне же суждено искать новый дом вдали от своего собственного, там, где я смогу расцвести и создать новый мир. Следуя дорогой китов, я окажусь от родины дальше, чем любое семя одуванчика, я совершу революцию. Мне никогда не хватало терпения, дабы смиряться с пассивным мистицизмом поточников. Дзоми, любимая, распознать и принять поток вовсе не значит быть пассивной. Мое стремление – прогнать скорби двух народов. Спустя какое-то время Дзоми согласно кивнула, но она ничего не могла поделать со слезами, бегущими из глаз. «Ты говоришь о судьбе, но что есть судьба, как непоследовательность случайностей, складывающихся в историю при взгляде назад? Может, ты и права, но именно так я хочу рассказать свою историю. Я люблю тебя, Дзоми, но таково мое желание. Пожалуйста, уважай его». «Значит, это конец», — Тера покачала головой. «То, что мы расстаемся, еще не означает, что наша любовь на этом заканчивается. И у тебя, и у меня много других любовей, великих романов, глубоких и сильных душевных пристрастий. Но это чувство для нас особое и всегда будет таким. Неважно, сколько пройдет времени или какое расстояние будет нас разделять, наша любовь останется все такой же настоящей. Мы дираны, проплывающие друг мимо друга в толще вод, но общая для обеих вспышка молнии будет озарять нам путь до тех пор, пока мы не окажемся в объятиях вечной бури». Дзоми утерла глаза. «Ты бы хорошо показала себя на великой экзаменации. Красиво излагаешь. Меня не без причины нарекли прогоняющий скорбь». Губы Тары сложились в улыбку. «Ты прекрасна даже в слезах, как цветок орхидеи после дождя». Дзоми от этих слов вся расцвела и покраснела, прильнув к любимой в страстном и долгом поцелуе. «Я заплатила владельцам таверны за весь вечер», — сказала Тера, когда получила возможность перевести дыхание. «Эта комната целиком в нашем распоряжении. Стало быть, ты заранее все спланировала, возможно. И пока на нижнем этаже сказитель плел свою историю, а на улице бушевала метель, самым ярким огнем внутри трехногого кувшина было пламя страсти, объединившее два тела и два сердца. Пан, четвертый месяц первого года правления сезона бурь. Решение императрицы Юны покинуть Дара было беспрецедентным, а потому протоколов, определяющих, как следует поступать в таких случаях, попросту не существовало. В конце концов Юна объявила, что назначает Фира своим наследником и на время своего отсутствия в Дара нарекает его императором. Вплоть до возвращения на родные берега она снова будет именоваться принцессой Терой. После коронации императора Манадыту, прежде известного как принц Фира, императрица Джа по-прежнему оставалась регентом. Она объявила, что предстоящее правление сохранит название сезона бурь, вознаменование опасностей, все еще грозящих империи, а также с учетом того, что императрица Юна передает власть лишь временно, по крайней мере, в теории. В честь нового правителя устроили общеимперский праздник. Больше всех радовались ученые, давно роптавшие, что негоже женщине восседать на троне одуванчика. Теперь все в мире для них снова стало правильным, даже невзирая на то, что Руи и Досу находились в оккупации, а на горизонте маячило новое вторжение Люку. Джа пригласила консорта Рисану, мать императора Манадыту, на чай. Императрица протерла фарфоровую чашку, насыпала в нее совочком измельченный чай, выждала, когда вода в котелке закипит, отчего вся поверхность покрылась пузырьками, как от плеска рыбы покрывается пеной вода в тихом уголке пруда. Затем Джа сняла чайник с жаровни и стала наливать кипяток в чашку, держа кисть так, что струя воды походила на тонкий луч света. Но чашка была только одна. Рисана задрожала, как лист на ветру. «Почему?» – спросила она. Джа склонилась в формальной позе Мипарари. «Император молод и горяч, ему не хватает политического таланта Тры. Он жаждет покрыть себя военной славой и отомстить Люку, но войско гринофинов не будет готово еще 10 лет. Нам следует избегать войны, пока мы не будем уверены в победе. Фира нужна твердая и верная рука, чтобы удерживать его от поспешных решений. Ты и есть эта рука. Я никогда не поставлю под сомнение твое положение регента, старшая сестра. Я не посещала официальных собраний двора со смерти Куни и впредь продолжу воздерживаться от всякого участия в политике». Джа покачала головой, выражение ее лица было печальным, но решительным. «В таком случае», — осведомилась она, — «ты предлагаешь мне выпить из этой чашки?» «Ничего подобного», — горячо воскликнула мать нового императора. «Не могут за троном одновременно стоять два человека, которых воспринимают как источник власти. Пусть Фира уважает меня, я не способна соревноваться с силой материнской любви. Даже если ты сдержишь слово, всегда найдутся те, кто не устоит перед соблазном использовать твое имя в качестве флага. Дару предстоит опасное путешествие. Чтобы сохранить мир до той поры, когда мы будем готовы возобновить войну, мне придется проводить политику, которая может оказаться весьма непопулярной и затронет интересы тех, кто обладает реальной силой. Они станут подходить к тебе со страшными угрозами и обещаниями, способными растопить сердце. Будут нашептывать императору в ухо, что я одержима властью и что он должен править сам по себе. Начнут уговаривать тебя поддержать стремление сына к независимости и подбивать его назначить наставницей тебя вместо меня. Если ты не хочешь пить этот чай, тогда, ради народа Дара, его выпью я. Будет меньше раздоров, если за троном останется только один голос, пусть даже не мой. Ты говоришь о возможностях, промолвила Рисана, об опасностях, которые могут возникнуть, а не о любви и преданности, которые уже есть. Я не могу полагаться на любовь и преданность, возразила Джа. Это роскошь, недоступная тем, кто определяет судьбу миллионов. Что нам требуется, так это системы и правила, способные направлять поток власти. Но пока они еще не созданы, мне придется самой управлять властью. Похоже, ты просто влюблена в идею власти, заметила Рисана. И эта власть управляет тобой. Кто-то, без сомнения, именно так и скажет. Будут говорить, что я ревную к тому, как Куни благоволил тебе в последние годы, что я жажду присвоить полномочия, принадлежащие другим. Меня будут называть коварной и амбициозной, сделают из меня сущую гарпию. Но чего стоит моя репутация по сравнению со спасением народа Дара? А потому я все равно сделаю то, что считаю правильным, а остальные пусть думают, что хотят». Рисана выпрямилась и покачала головой. Джиа испустила тяжелый вздох и кивнула. «Прошу тебя лишь об одном», — сказала она. «Помни о моих словах и сделай все, чтобы помочь Фира совершать поступки, направленные на благо народа Дара, а не на удовлетворение его собственного честолюбия». Императрица поднесла чашку к приоткрытым губам, а потом наклонила ее. Рисана выбила чашку у нее из рук. Чай расплескался по полу. «Ты в самом деле собиралась это сделать?» – ошеломленно проговорила она. Джиа взяла себя в руки и горько улыбнулась. «Ради блага Дара я готова была смотреть, как моего любовника казнят за мои интриги. Готова была отдать приказ убить моего мужа ради победы. Я готова развязать войну против родного сына, хотя его жизни будет грозить опасность. Любовь заставляет совершать странные поступки, а я люблю эти острова и людей, которые на них обитают. Что моя жизнь по сравнению с существованием всего народа Дара? Могла бы ты принять одно из таких решений?» Рисана покачала головой и задрожала еще сильнее. «Величие королей, оно не блестит, как золото, и не сияет, подобно драгоценному нефриту», — продолжила Джиа. «Его созидают железом и кровью». Постепенно Рисана уняла дрожь и приняла позу Мипарари. «Вплоть до этой минуты я не понимала тебя, старшая сестра. Ты воистину достойная императрица Дара». Она склонилась в Джире, и Джиа поклонилась ей в ответ. «Яд требует слишком много лжи», — заметила Рисана. «И он останется пятном на доверии Фира к тебе. Пусть для тебя доверие и не имеет значения, однако оно важно для него». Джиа кивнула в знак согласия. «В полночь я взойду на башню любования луной и спрыгну оттуда», — продолжила консорт голосом спокойным и твердым. «Это будет выглядеть как несчастный случай». Передвигаясь на коленях, она подобрала упавшую чашку и вытерла разлитый по полу чай рукавами, а потом вернулась к столу и осторожно поставила чашку рядом с жаровней, после чего криво улыбнулась собеседнице. «Нам следует идеально оформить сцену. Сломанная опора на балюстраде, лужица воды у места, где я стояла, подобные детали важны в представлении». Джиа поклонилась снова. «Тебе пожалуют титул императрицы Дара посмертно. Я позабочусь, чтобы придворные историки возвеличили твое имя в хрониках Дара. Проводи больше времени с Фира, когда я уйду», — попросила Рисана. «Пусть он и быстро взрослеет, но любому мальчику нужна мать. Твое присутствие его утешит, обещаю», — сказала Джиа. Придя в свою опочивальню, Рисана отпустила всех служанок и слуг, заперла дверь и уселась на циновке посреди комнаты. Консорт разделась и вырезала из платья намоченные чаем части рукавов. Неспешно и аккуратно она разрезала ткань на полоски, потом разделила их на квадратики. Руки у нее тряслись так, что она боялась порезаться. Доводы Джиа звучали весомо. Рисана не могла представить, как отдает солдатам приказ стрелять по врагу, когда те закрываются ее мужем, словно щитом. Была не в силах вообразить, что можно пойти войной на собственного сына. Это верно, что Дара нужна твердая рука, чтобы противостоять потопу Льюку. Ее дрожащим рукам не хватит силы, чтобы поддержать Фира, жемчужину на ладони. В клетке рядом с Рисаной сидел кролик. Она выжала ткань в чашку, смешала жидкость с дольками фруктов и поставила чашку в клетку. Зверек подозрительно понюхал угощение, потом принялся есть. Женщина внимательно наблюдала за ним. Вскоре чашка опустела, кролик отошел от нее и запрыгал по клетке, шевеля усами. Рисана не могла представить, что оставит Фира. Пусть мальчик задирист и горделив, но в душе он добрый и мягкий. Любовь толкает на странные поступки, это верно. Но разве странно не хотеть умирать, бросив своего ребенка одного? Кролик скакал по клетке, не выказывая никаких признаков плохого самочувствия. Чай не был отравлен. Рисана зажмурила глаза. Все это оказалось спектаклем. Джиа готова была выпить чай, потому как знала об отсутствии опасности. Она разыграла представление с целью вызвать у Рисаны восхищение, завоевать ее доверие, выбить обещание оставить двор, да и вообще уйти из жизни. Консорт вздрогнула сильнее прежнего. Она не оставит Фира одного с этой женщиной, способной мыслить только категориями железа и крови. Сейчас она пошлет за сыном и сбежит из дворца вместе с ним. Они затеряются среди простолюдинов и будут жить в каком-нибудь забытом уголке Дара, в точности как они с матерью жили до ее встречи с Куни. Джиа намерена провести Дара через сезон бурь, и они с Фира не будут стоять у нее на пути. Макю, Кави. позвала Риса на своих служанок. «Мне нужен мой баул для путешествий. Они не придут», — раздался голос у нее за спиной. Рисана резко обернулась и увидела в дверном проеме фигуру императрицы Джа. «Всех твоих слуг и служанок позвали получить специальную выплату из придворной казны», — продолжила гостья. Рисана открыла была рот, чтобы закричать, но Джа продолжила. «Дворцовая стража перекрыла все входы и выходы. Никто не услышит тебя, и никто не придет в твои личные покои». Рисана смотрела на нее с горькой усмешкой. «Я хотела уйти вместе со своим сыном. Мы укрылись бы в самой дальней забытой долине и никогда не стали бы мешать тебе. Я использовала бы дымную магию, чтобы замаскировать нас, Сфира». Джа покачала головой. «Ты создаешь романтические видения, способные одурачить только тебя саму. Неважно, сколько дыма ты напустишь вокруг, жаждущие власти найдут вас и обратят в знамя мятежа. Фира никогда не смирится с перспективой жить и умереть в забвении, зная при этом, что он является законным наследником трона. Сегодня сын, быть может, тебя и послушается, но как ты удержишь его, когда он решит бросить мне вызов через 10 лет? К тому же ты лишишь мальчика шанса получить уроки надлежащего владения властью у единственной женщины, способной его научить. Ты помешаешь ему стать мужчиной, который однажды выйдет сражаться против Тиму и Вадью и сможет спасти дар от грядущего мрака». Рисана понурила голову. «Я не похожа на тебя, не умею думать, как ты. Знаю, я хотела, чтобы ты сама узрела путь, и ты была так близка к тому, чтобы преодолеть свои страхи. Так близка». В голосе Джа звучали жалость и сочувствие. «Именно за этим я и пришла сюда, дабы укрепить твою решимость и убедиться, что ты готова сыграть роль, для которой предназначена. Создать бесподобную завесу из дыма, которая спасет твоего сына и Дара. Луна особенно прекрасна сегодня. Не прогуляться ли нам на башню?» Мерцающий фитилек одинокой свечи. Две женщины стоят на коленях друг перед другом в комнате, далекой от чутких чужих ушей. «Пусть меня называют злодейкой. Это не важно, пока народ Дара лучше живет при мне, чем без меня. Ты страдаешь пристрастием к громким словам, Джа, веря, что они способны искупить страшные разрушения. Ведь у тебя за спиной остаются кровавые руины. Но искупление остается всего лишь миражом, пока ты продолжаешь придерживаться своих методов. Неужели я окончательно потеряла тебя, Сота? Ты намерена погрузить Дара в пучину междоусобной войны? Ради блага нашего народа я до поры сохраню твой секрет. Но если ты не передашь бразды правления Фира, когда он будет готов, то, клянусь близнецами, я донесу правду до каждого уголка Дара». Глава 62. Семя лотоса отправляется в путь. Крифи, четвертый месяц первого года правления, еще не получившего названия. Танванаки пришла к мужу и попросила выбрать, как будет называться его новое правление. В конечном счете ведь именно ему полагается быть императором Дара. То был один из немногих вопросов, по которым она удосужилась узнать мнение супруга. Говоря честно, Тиму понимал, что не вправе жаловаться. Дело у его жены было по горло. Гибель Пэкьютинья создала временный вакуум власти, и некоторые видные таны предприняли шаги, бросающие вызов Танванаки. Ей с трудом удалось обуздать их посредством хитрости и кровопролития, а остальные таны признали ее наследницей Пэкьютинья только благодаря щедрой дани со стороны Дара и обнаружению здесь Тольюсы. Все это явно были не те проблемы, в решении которых могло помочь знание классиков она. И вот сейчас, держа на руках новорожденного сына, Тиму чувствовал растерянность. В свои 20 лет он сам был еще почти ребенком. Осознание того, что эта новая жизнь зависит от него, равно как и хрупкая нарождающаяся уния между Льюку и Дара, давило тяжким грузом. Танванаки назвала мальчика Тадьюратан, ей не было дела до обычая Дара подождать, пока ребенок достигнет разумного возраста и лишь затем давать ему официальное имя. Но для себя Тиму решил называть сына Дьютика, и слуги, большей частью состоявшие из рабов Дара, следовали его примеру. Он был доволен. Это был способ ощутить, что он способен на что-то повлиять, пусть даже и совсем незначительным образом. Но теперь, когда между оккупированными Льюку территориями и прочими островами Дара наступил мир, у Тиму появился шанс сделать больше. Способности, которыми он обладал, всегда были полезнее во время мира, а не войны. Танванаки потребуется помощь в создании системы, в рамках которой исконные обитатели Руи и Дасу смогут жить в гармонии со своими завоевателями. Он будет работать, не щадя себя, и докажет покойному отцу, что был прав. Дьютика захныкал у него на руках, и Тиму нежно заворковал, успокаивая сынишку. К Когда малыш протянул кулачки к крохотному подбородку, мощная волна любви захлестнула Тиму. Дьютика был одним из множества младенцев, родившихся за минувший год на островах Руи и Досу, плодов союза между Льюку и туземцами. И каким бы болезненным, ужасным или нежеланным ни было их зачатие, дети ни в чем не виноваты. Они появились на свет на этих островах и имеют на них право. Свобода требует поиска новых дорог, требует шагов дерзких и решительных. Тиму решил, что отбросит свою тень на страницы истории. «Подойдите», — велел он писцам своего маленького двора. «Я определился с названием нового правления. Дерзкая свобода. Генпин, пятый месяц первого года правления сезона бурь. Император Манадыту пришел на пристань Генпина, чтобы лично попрощаться с Терой, старшая сестра. Чувства нахлынули на юного императора, не дав ему продолжить. Хадетика, Тера обняла брата и зашептала ему на ухо, не омрачая это событие, противореча моему имени. На самом деле нам выпал счастливый шанс. Ты ведешь себя так, будто меня в жертву приносит, тогда как мне предстоит стать королевой нового народа. Я потерял мать, а сейчас вот теряю и тебя тоже. Мою скорбь не прогнать. Ты теперь император Ринга. Люди смотрят на тебя с надеждой. Ты должен убедить их, что этот союз – ответ на угрозу со стороны Льюку. Нет ни единого мига, когда ты не на виду, так не позволяя же мукам сердца отразиться на лице. Я не такой, как отец или ты. Я поначалу обиделся, когда папа выбрал тебя, а не меня, а теперь понимаю, что он был прав. Тиму не знает, как надо править, и я тоже. Не позволяй поступкам отца или моим ограничивать твой выбор. Я уверена, ты проложишь свой курс. Ты знаешь, что отец специально изобрел корону с танцующими нитками раковин Каури, чтобы она скрывала лицо, когда его обуревали сомнения. Никто из нас не рождается с умением носить маску, но постепенно мы врастаем в нее. Когда настал благоприятный для отплытия час, музыканты в порту заиграли. Каких только инструментов здесь не было. Сладкоголосые кокосовые лютни с шелковыми струнами, веселые бамбуковые флейты, жизнерадостные ритмические палочки, гулкие каменные литавры, бодрые окарины, дерзкие маракасы из тыкв, насмешливые поющие мехи из кожи и, по настоянию принцессы Теры, величаво звенящая бронзовая мафия. Представлены были все семейства инструментов, как если бы все боги ликовали вместе со смертными. Тера заключила брата в крепкие объятия и зашептала снова. Громкая музыка мешала другим подслушать их. Мать лелеет мечту Адара, заманчивую и, быть может, даже правильную. Да вот только на пути к ней она склонна прибегать к методам, которые отравляют плоды. Тебе следует учиться у нее, но, когда придет время, будь готов противостоять ей. Главное, правильно определить, когда это время наступит, да, спросил император. Вот именно. Император Манадыту в последний раз крепко обнял сестру, а потом отступил в сторону, и теперь лицо его было невозмутимым. Да даруют тебе боги удачное путешествие и успех в новой стране, принцесса Дара. Тера повернулась и, сделав последний шаг по земле Дара, поднялась по трапу, чтобы встать рядом с принцем Таквалом. Она не оглядывалась, чтобы не расплакаться. Позволить себе подобную слабость было никак нельзя. Недаром ведь имя ее означало «прогоняющая скорбь». В далеком пане вывелись детеныши Гаринофинов, и теперь, вооруженные знанием, которое передал им принц Таквал, жители Дара вступали в великое приключение, стремясь заручиться доверием своих новых союзников в войне. Это было очень похоже на осторожный танец, который предстояло вести Агоном и их новой принцессе. В море к северу от Досу, пятый месяц первого года правления сезона бурь, принцесса Тера и принц Таквалрагос стояли на палубе прогоняющей скорби и смотрели на стену бурь. Рядом с флагманом на волнах покачивались еще 9 судов. Флот вез набранных в дар ремесленников, солдат и ученых, а также книги, семена и инструменты, всех и все, что, по мнению Теры, могло пригодиться в далекой стране, чтобы помочь ее людям обрести свободу. «Похоже, теперь можно быть уверенными, что мы приплыли в правильный день», — проговорил Таквал, указывая на силуэт далекого города корабля Льюку. Делегация встречающих, — отозвалась Тера, — был день, когда, по предсказанию Луана Цзяджи, стена бурь должна была открыться снова и когда ожидалось прибытие подкрепления Льюку в Дара. Принцесса подумала, что едва ли среди собравшихся на палубе города корабля находится Пэкью Вадью. Они с Бзоми рассчитали, что примерно в это время Танванаки должна рожать, и Тера попробовала представить, как Тиму, император Такэ, проявит себя в роли отца. «К нам они, по крайней мере, не приближаются», — заметил Таквал. Пока мы не станем предпринимать никаких враждебных шагов по отношению к новому флоту, Льюку будут соблюдать мир, сказала Тера. Они не могут отрицать, что у нас есть право вести наблюдение здесь, в открытом море. Супруги общались между собой на смеси языков дара и агонов. Тера училась быстро, а Таквал был терпеливым учителем. Пока между этими двумя не было любви, только зарождающаяся робкая дружба, способная со временем прогонять скорбь и возделывать души. Тера желала открыть свое сердце и наполнить его историей, какую хотела бы рассказать сама. Она считала, что на свете нет ничего интереснее этого. «Начинается!» — воскликнула девушка, вытянув руку. Вихри, образующие непроходимую завесу, стали расступаться. Подобно вышколенной армии на параде, циклоны перестраивались, удаляясь друг от друга и открывая в образовавшемся между ними промежутке спокойный проход, похожий на долину среди гор воды и облаков. Где-то в глубине стены мелькали молнии, фейерверк в честь наступления новой эры. На расстоянии видны были крошечные силуэты городов кораблей, входящих в коридор с дальней стороны завесы. Подкрепление принца Кудью прибыло. «Поднять сигнальных змеев», — скомандовала принцесса. Мощные змеи взмыли в воздух с палуб кораблей Дара. Другие их корабли передали сигнал дальше за горизонт. Танкарукана расставил флотилию сигнальных судов между стеной бури и большим островом, растянув ее, словно нитку жемчужных бус, дабы иметь возможность как можно скорее доставлять новости в Пан. Пан, пятый месяц первого года правления сезона бурь. Император Манадыту, все еще в трауре после утраты обоих родителей, которых лишился всего за каких-нибудь несколько месяцев, выступал за проведение против второго флота Льюку тайной операции с участием механических крубинов. За ночь они запросто потопят один, а то и несколько городов кораблей и улизнут, не оставив улик, так что Льюку не смогут обвинить нас в нарушении мира, настаивал он. «Нет», — отрезала императрица Джа. «Я тут император», — гаркнул Фира, — «а не ты». «Ты носишь титул», — возразила Джа, — «но печать дара в моих руках». «Все, спор окончен». На глазах собравшихся министров и генералов юный император вскочил с трона, перепрыгнул через заваленный документами стол и выбежал из большого зала для приемов. «Давайте продолжим», — обратилась Джа к оцепеневшим чиновникам. «Дела правления не ждут». На 3 дня император Манадыту заперся в посвященном императрице Риса нетраурном зале и наотрез отказывался кого-либо видеть. Придворные слышали, как он плачет и разговаривает сам с собой. Затем Фира вышел и пожелал встретиться с императрицей. «Я еще не готов», — сказал он Джа. «Пока нет», — согласилась та. «Но не позволяй огню в твоей душе выгореть. Научись управлять им». Она раскинула руки и обняла юношу, который безутешно разрыдался в ответ. Все министры и генералы перешептывались между собой, что Дара воистину повезло иметь только один неоспоримый голос за троном в лице Джа. В море к северу от Дасу. Пятый месяц первого года правления сезона бурь. Города-корабли находились теперь на середине пути через долину, разделяющую циклоны, и приближались с каждой минутой. «Может, нам лучше убраться прочь?» – спросил Таквал. Следуя конструкции механических крубинов, корабли Дара были спроектированы так, чтобы погружаться на короткое время под воду с целью скрыться из виду. Разумеется, прогоняющий скорбь и другим судам предстояло воспользоваться тем же коридором в стене бурь, что и флоту Льюку, а потому они должны были погрузиться при приближении Льюку, а затем всплыть и продолжить свой путь. Корабли не имели специальных приспособлений, чтобы двигаться под водой, но этого и не требовалось. «Нет», — ответила Тера, — «проход уже закрывается». Дзоми была права. Действительно, образующие стену бурь тайфуны уже меняли курс. Горы из воды и туч сближались с обеих сторон коридора, зажимая между собой флот Льюку, оказавшийся в ловушке. Пан, месяцем ранее, у Дзоми Кидасу было очень много дел. Ей не только поручили подготовить плавание принцессы Вукию и Ганде, она также рассматривала и оценивала различные предложения по внедрению новых механизмов и новые политические инициативы. Все это императрица Джа вменила в обязанности имперского секретаря предусмотрительности. По правде говоря, Дзоми понимала, что часть этих функций традиционно находилась в ведении премьер-министра. Тем не менее Джа предпочла заново перераспределить обязанности между ней и Каваелу. Одно из двух. Либо императрица решила таким образом наказать премьер-министра за излишнее рвение, с которым он казнил Атакрина после раскрытия заговора, либо это было средством не дать Каваелу почивать на лаврах в ситуации, когда никто не способен подвергнуть его мнение критике. «Я доверяю системам», — а не личностям», — сказала императрица Дзуми. «Ты сильна в конструировании машин. Я хочу, чтобы ты стала таким же искусным инженером в создании систем управления. Быть может, мы дадим шанс предлагаемой тобой реформе системы экзаменов». Дзуми вздохнула. Осуществление власти подразумевало тяжкую ответственность. Ей пришлось осваиваться в этой новой роли, учиться сочетать свое стремление к радикальным переменам с мудрой политикой постепенных преобразований. Мало того, Тера также просила ее быть начеку и, когда наступит время, помочь в передаче власти от Джека императору Манадету. Оба они, и моя мама, и младший брат, будут нуждаться в тебе и искать твоей преданности, предупредила Тера. Тебе следует быть осторожной. Ты знаешь, что я не мастак по части политики, ответила Дзуми. У меня никогда не было к ней способностей. Пусть совесть послужит твоим наставником, посоветовала Тера, и полагайся на свою любовь к простым людям. Они всегда должны быть на первом месте. Уж хотя бы в этом все члены дома Адуванчика сходятся во мнении. По мере приближения даты отплытия Дзуми старалась проводить с возлюбленной как можно больше времени. И все-таки что-то в процитированных Терой строчках из Луана Цзяджи не давало ей покоя. Она вновь вернулась к стихотворению и еще раз перечитала его. «Взвешивай тщательно рыбу и помни, вселенная познаваема, Крубин поднимается с глубины, прилипал и отделяется, плачущий младенец, воркующий родитель, великодушные спутники, братья, бдительная слабость, сочувствие, обнимающее мир вокруг нас, представить новые машины, увидеть никем неизведанные земли, поверить, что каждый имеет полное право владеть величием королей, благодарен». Дзуми удивленно взирала на эти строки, когда она впервые читала их, будучи подавлена совсем еще свежей утратой, то не обратила внимания на необычную форму стихотворения, однако теперь, пребывая в более спокойном состоянии ума, поразилась, как странно сие выглядит. Ее учитель питал искреннюю любовь к формам классического, она и владела этим древним языком с мастерством истинного литератора. Но это конкретное стихотворение не следовало ни одной из известных ей классических форм. Древние она ценили зрительную симметрию, и сочиненные на этом языке произведения строились по жесткому шаблону, определяющему число логограмм в строке. Стихотворения предназначались как для чтения вслух, так и для молчаливого созерцания их визуальной композиции. Но каждая строка этого стихотворения имела различное число логограмм. 7, 6, 4, 3, 2, 5, 0. Пустая строка. 8, 9, 1. Почему учитель проявил такое небрежение? Конечно, он писал эти строки на смертном одре и, возможно, утратил способность придавать написанному строгую визуальную форму. Но Дзуми интуитивно понимала, что это объяснение не подходит. В стихотворении 10 строк, каждая содержит различную цифру. Учитель всегда наставлял ее в важности инженерии как искусство составлять существующие механизмы так, чтобы достичь новой цели. Не использовал ли он форму стихотворения, чтобы адресовать ей послание, смысл коего совершенно отличен от слов, из которых оно составлено. Дзуми вернулась к вычислениям в Гитраюту, касающимся открытия проходов в стене бурь. В них отсутствовало слишком много промежуточных действий, чтобы она могла полностью восстановить всю работу наставника, но все этапы, которым у нее получалось следовать, имели смысл. Взгляд молодой женщины зацепился за каракули на полях одной из страниц, ряды точек, расположенных в определенной цифровой последовательности. Пробел 1, 2, 3, 4. И тут до нее дошло наконец, что именно учитель хотел сообщить в своем стихотворении. Это был шифр. Количество логограмм в каждой строке означало действительное число, тогда как положение строки в стихотворении было цифрой. Так, 0 обозначал 7, 1, 6, 2, 4 и так далее. Луан Цзяджи сделал свой метод вычислений как можно более туманным и представил Люку ложные результаты. Но он также оставил ученице ключ, позволяющий дешифровать неверные результаты, превратив их в правильные. Однако ко времени смерти он не был уверен, что предназначавшаяся для Дзуми информация не попадет в руки Люку, а потому скрыл ключ в стихотворении. «В море к северу от Досу». Пятый месяц первого года правления сезона бурь. На глазах у Трейтаквала стена бурь сомкнулась над городами-кораблями. Расчеты в Гитраюту предсказывали ложное открытие прохода, настоящее, согласно Дзуми, должно было произойти только через 10 лет. Доказательством великого мастерства Луана было уже само то, что ложные расчеты указывали на временное образование коридора в стене бурь. Создание этой ловушки наверняка потребовало от него многодневных вычислений. Тера представляла себе, что переживают сейчас тысячи людей на борту этих кораблей, когда громадные, как горы, волны и тучи смыкаются над ними, полыхая молниями внутри. Безнадежность, отупляющий страх, осознание, что спасения нет и от гибели тебя отделяют всего лишь секунды. В один миг природа убьет больше народа, чем погибло в битве в заливе Затин. Жалость сдавила сердце принцессы, и она отвела взгляд. Луан Цзяджи славно отомстил за свою смерть. Силы Пэкью Вадьюнаруи и Дасу будут по-прежнему представлять собой угрозу для Дара, но теперь у Фира и Джа появится гораздо больше шансов справиться с Льюку, оставшимися без подкрепления Кудью. Тера тряхнула головой, требовалось сменить тему размышлений. «Мне жаль», — сказала она Таквалу. «Похоже, Дзоми была права. Сегодня прохода через стену бурь не будет». Таквал был страшно расстроен. «Но мы не можем позволить себе ждать. Кто знает, сколько моих сородичей погибнет за 10 лет во время зимних вьюг и летних засух. Нам нет нужды ждать так долго», — ответила Тера с улыбкой. «Дзоми предложила нам другой путь, на случай, если коридор не образуется». Словно бы в ответ на ее слова, море вокруг них вскипело и взорвалось. 10 крубинов, величественных властелинов морей, всплыли и закачались на волнах рядом с кораблями, казавшимися крохотными по сравнению с их громадными тушами. Девушка рассмеялась. «Похоже, старые друзья дома одуванчика снова решили нам помочь. Прогоняющие скорби и ее спутники умели погружаться под воду. Таким образом можно было не только спрятаться, но и пересечь стену бурь». Вдохновленная способом, каким принц Таквал попал в Дара, Дзоми выступила с новой смелой идеей. «Поскольку киты явно могут благополучно проплывать под стеной бурь», утверждала она, «стоит предположить, что это получится и у подводных судов. Пусть район плавания механических крубинов ограничен грядами подводных вулканов, способное погружаться судно может взять пример с китобоев и перемещаться на буксире у могучих животных». Прогоняющие скорпи и другие корабли были снабжены гарпунами и прочными канатами. Идея Дзоми состояла в том, чтобы воспользоваться миграцией стаи китов, которые перемещались в нужном направлении, и совершить рейс под водой. Киты протащат суда под стеной бурь, после чего можно будет отцепить канаты и всплыть на поверхность. Но теперь необходимость гарпунить китов отпала, ибо путешественники могли воспользоваться помощью крубинов. Толстые канаты были заведены за хвосты великанов-крубинов. Корабли приготовились к погружению. «Тревога!» — закричал вдруг один из вперед смотрящих. Вдалеке стена бурь почти уже сомкнулась. Пока города корабли Льюку тонули, одинокий Гринофин без наездника поднялся в воздух в попытке сбежать с обреченного флота. Он заметил корабли Дара и устремился прямо к ним. Посланные Пэкью Вадью наблюдатели, оправившись от ужаса, пережитого при гибели флота Льюку, теперь тоже направили свой корабль к судам Дара. Погружение. Погружение. Тра, Таквал и прочие члены экипажа поспешно спускались под палубу. Люки задраивали, весла втягивали внутрь, а порты затем запечатывали. Балластные цистерны начали заполнять водой. Корабли стали медленно скрываться под волнами. «Мы забыли выпустить сигнальных змеев», — воскликнула Тера. Через подводные иллюминаторы она смотрела, как вода вскипает под ударами могучих хвостов крубинов. «И теперь не сможем сообщить в ПАН, что второй флот Льюку уничтожен. Слишком поздно уже переживать об этом», — ответил Таквал. «Они достаточно скоро и сами поймут, что произошло». Над ними описывал круги Гринофин. Тайфуны, стены бурь уничтожили города-корабли, и зверю негде было приземлиться. Лишенный наездника, испуганный и взбешенный Гринофин не замечал естественной гавани в виде приближающегося города-корабля Льюку, хотя с палубы того и раздавались звуки костяной трубы. Животное вознамерилось выместить злость на судах варваров. «Нужно что-то делать», — сказала принцесса. «Кораблям требуется время, чтобы погрузиться, а крубины уязвимы, пока находится близко к поверхности». Тра и Таквал снова поднялись на палубу прогоняющей скорбь. Гринофин пикировал на крубина, тянущего флагман. Оба животных составляли сотню с лишним футов в длину. Царь летающих зверей бросал вызов повелителю морей. Гринофин широко разинул пасти, пролетая прямо над крубином, щелкнул челюстями, снова открыл их и изверг язык жаркого пламени. Крубин открыл дыхательное сопло и выбросил в воздух фонтан, который встретился с огнем. Вода и пламя смешались в воздухе, над морем поплыл шипящий пар. Крубин не пострадал. Гринофин написал вираж, заходя для новой атаки. Остальные суда Дара уже почти погрузились. Но если Гринофину удастся избежать фонтана, он все еще будет способен причинить серьезные повреждения Крубину, прежде чем прогоняющая скорбь скроется под водой. Надо его отвлечь, решила Тера. Идем со мной. Как же она жалела, что у них нет шелкокрапиных стрел или копий. Они с Таквалом расположились рядом с лебедкой сигнального змея. Боевые воздушные змеи устарели, но иногда приходится сражаться, используя то, что есть под рукой. Ухватившись за бичеву, они заставили змея уклониться в сторону Горинофина. Это было прямо как в древних сагах, где герой взмывает на боевом змее в воздух, чтобы сразиться в поединке, а преданные соратники управляют змеем, понуждая его нырять, уклоняться и атаковать, создавая в небе сложный рисунок, как если бы они чертили в воздухе письмена. Бичева врезалась Тере и Таквалу в ладони. Стиснув зубы, оба не сдавались, даже когда на канате появилась кровь, а только крепче держали его. Тера оторвала от подола платья несколько полос, чтобы они с Таквалом могли обернуть ладони и продолжать сражаться. Лишенный наездника Горинофин оскалил на змея зубы и ринулся в атаку. Тере и Таквалу с большим трудом удалось слегка спустить змея, убрав его с пути зверя. Взбешенный Горинофин завис в воздухе и раскрыл пасть, чтобы изрыгнуть огонь, напрочь позабыв про флот внизу. Все остальные корабли уже благополучно погрузились. Тере и Таквал резко дернули бичеву, и огненный язык миновал змея, пройдя буквально в нескольких дюймах от него. Осознав наконец свою ошибку, реющий Горинофин воззрился на двух человечков на палубе корабля, управляющих назойливым змеем, и раскрыл пасть. «Тяни изо всех сил!» — крикнула девушка. Они стремительно принялись выбирать бичеву, подтягивая змея к себе. Челюсти Горинофина сомкнулись. Когда они откроются, из пасти вырвется язык пламени, который поглотит Тру и Таквала, испепелив обоих на месте. Змей спускался к Горинофину, его бичева коснулась тонкой шеи крылатого монстра. Трепещущий на ветру змей стал стремительно описывать тугие петли вокруг головы зверя и наконец запутался в рогах, но перед этим обмотал ему тросом челюсти. Горинофин судорожно трепыхался на конце бичевы, сам превратившись в живого воздушного змея. Лебедка бешено вертелась, пока канат не вытравился на всю длину. «Пора убираться отсюда», — заключила Тера. Принц и принцесса нырнули в люк, который задраили за ними. Прогоняющая скорбь продолжила погружаться в воду и вскоре скрылась под волнами. Крубин тоже нырнул и потащил корабль в глубину, чтобы благополучно миновать стену бурь. Гигантский хвост изящными взмахами рассекал темнеющую воду. Бичева змея натянулась до предела. Прочные шелковые пряди отказывались рваться, и Горинофина медленно, но неуклонно тянула вниз, вопреки замедляющимся ударам могучих крыльев. С громким всплеском Горинофин врезался в воду, обернувшаяся вокруг шеи бичева змея почти удушила его. Команда прогоняющей скорбь ощутила легкий толчок, когда бичева наконец порвалась, оставив подыхающего зверя качаться на поверхности моря. К тому времени, когда город-корабль Юку наконец подоспел к месту событий, его экипажу оставалось только разделать тушу Горинофина и изъять полезные припасы. Из второго флота Юку не уцелел ни один человек или зверь. Встречающие соотечественников Таны горевали о погибших товарищах и с ужасом представляли себе перспективу возвращения на Руи. Придется ведь сообщать Пэкью Вадью печальные известия. По мере того, как корабль приближался к стене бурь, Тера всматривалась в сумрачные глубины за иллюминатором. Ее взгляд был устремлен в неизвестность, в будущее. Голос, задавший вопрос, был пьянящим и освежающим, словно прохладный источник после перехода через пустыню. «Ты и в самом деле решил уехать в таком обличье?» Ему ответил другой голос, надтреснутый от тяжести прожитых лет и мудрости, словно панцирь черепахи. «Да, решил. Оставаясь бессмертным, я не мог пересечь стену бурь. Отречься от божественной сущности – это смелый шаг. Тацзу прожил однажды целую жизнь в теле смертного, давным-давно. То было наказание. Ты же пошел на это добровольно. Тебе придется признать, что жить здесь стало не очень-то уютно, поскольку Льюку настаивают, что Тацзу и я должны делить одно тело. Это лишь временное неудобство. Все можно исправить. Да, наверное, но желание повидать чужие берега не редкость среди смертных. Я хочу посмотреть на новые земли, и прогоняющая скорбь под началом твоей любимицы, возможность ничуть не хуже прочих. Я буду просто одним из членов команды в этом великом приключении. Нам будет не хватать тебя. Ни один из богов дара никогда еще не совершал того, что намерен сделать сейчас ты. Все когда-то случается впервые. Словарь Дара. Гиюпа – неформальная сидячая поза, когда ноги скрещены и находятся под телом, причем стопа каждой располагается под бедром другой. Джири – поклон со скрещенными на груди руками, который женщины совершают в знак уважения. Диран – летучая рыба, символ женственности и знак удачи. Диран покрыт радужными чешуйками и снабжен острым клювом. Кашима – ученый, прошедший второй уровень императорских экзаменов. В переводе с классического она это слово означает «практикующий». Кашима, будь то мужчина или женщина, разрешается заплетать волосы в тройной свиток пучок и носить меч. Они также служат чиновниками при магистратах и мэрах. Крубин – чешуйчатый кит с бивнем, выступающим из головы. Символ императорской власти. Куникин – большой кубок на трех ножках. Кюпа – игра, в которую играют черными и белыми камешками на решетчатой доске. Мингин – вид сокола особо крупных размеров, водится на острове Руи. Мипарари – официальная коленопреклоненная поза, когда спину держат прямо, а весь тела распределяется между коленями и носками ног. Мафия – музыкальный инструмент древних Ана, принадлежащий к семейству металлических инструментов. Состоит из прямоугольных бронзовых пластин разной толщины, подвешенных к раме. Ударяя по ним молоточком, извлекают звуки разной тональности. Аг – капли пота. Пави – тотемные животные богов Дара. Панамыджи – ученый, особенно отличившийся во время великой экзаменации и получивший возможность участвовать в дворцовой экзаменации, где император лично оценивает качество соискателей и определяет их ранг. На классическом она это словосочетание означает «находящийся в списке». Ринга – почтительное обращение к императору. Такрида – чрезвычайно неформальная сидячая поза, когда человек вытягивает перед собой ноги. Используется только при общении с близкими или с низшими по статусу. Тика – уменьшительно-ласкательный суффикс, применяемый к членам семьи. Такадавиджи – ученый, прошедший первую ступень императорских экзаменов. В переводе с классического она означает «возвышенный». Такадавиджи разрешается носить волосы собранными в двойной пучок свиток. Туна – виноградная гроздь. Фера – этого ранга удостаиваются кашима, занявшие во время великой экзаменации первые 100 мест. На классическом она это слово означает «хорошо», «подходящий». В соответствии с имеющимися талантами фера либо получают должности в императорской администрации, либо направляются для работы при наделенных фиефами аристократах, либо продолжают обучение или занимаются научными исследованиями в императорской академии. Люку – горинофин, летающий огнедышащий зверь, являющийся ядром культуры Люку. Имеет тело величиной примерно с трех слонов, длинный хвост, две когтистые лапы, пару больших кожистых крыльев и тонкую, змееподобную шею, увенчанную рогатой головой, похожей на оленью. Кефир – алкогольный напиток, приготовляемый из перебродившего молока горинофинов. Толюса – растение, имеющее галлюциногенные свойства. Его ягоды необходимы для успешного деторождения горинофинов. Примечание. Большая часть магии Дара основана на том, что мы сегодня называем словом «технология». Своими познаниями в данной области я обязан Брайну Артуру, из книги которого «Природа технологий». Что это такое и как она развивается? W. Бриан Артхур, Пхе Натуре оф Технологи, Вхат и Тисандхоф и Тьевалвис, подчеркнул многие основные идеи, направлявшие инженеров, героев этой серии. Если вы хотите познакомиться с первыми удивительными открытиями эпохи электростатики, обратитесь к книге Майкла Брайана Шиффера «Извлечь молнию». Эксперимент Бенджамина Франклина и изучение электричества в эпоху просвещения. Мичиэл Брианс Шиффер. Драфт Хеликхтнингдовн. Бенемин Франклин Ант Елицтрицел Технолога Инхе Аге оф Енликхтинмент. Работая над романом «Стена бурь», я не раз получал удары током от генератора Уимсхерста и множества лейденских банок. Это определенно не тот опыт, который я рекомендовал бы приобрести своим читателям. Бронзовые зеркала, которые отражали выгравированное на задней стенке изображение на экран, хотя и выглядели при этом совершенно гладкими, не являются художественным вымыслом, а действительно существовали во времена династии Хань. Узнать о них больше можно из статьи М. В. Берри «Магические зеркала Востока и лапласовые изображения» М. В. Берри «Oriental Magic Mirrors and Pche Laplacian Image», опубликованный в журнале European Journal of Physics, 27.1, 2006, С. 109-118. Огненные трубки вроде тех, которые использовали адюани, долгое время были в ходу у коренных народов Юго-Восточной Азии и Тихоокеанских островов. Песня «Предильщиц», которую поет экипаж шелка крапиной стрелы, позаимствована из стихотворения «Изготавливающая шелк Чжанаю», поэта династии Сун, жившего в XI веке.